Скелет головы. Череп, краниум, служит защитой многим важнейшим органам, различным по функции и происхождению. Строение черепа сложно, он состоит из 23 костей. В черепе выделяются два отдела – мозговой и лицевой. Мозговой отдел является вместилищем головного мозга. Лицевой отдел – черепа, костной опорой для мягких тканей лица, часть органов – дыхательной и пищеварительной систем, а также для органов чувств. К костям мозгового отдела черепа относятся затылочная, семенная, парная, лобная, височная, парная, клиновидная и решетчатая кости. К костям лицевого отдела черепа – парные кости, верхняя челюсть, скуловая кость, нёбная, носовая, слезная, нижняя носовая раковина и две непарные – нижняя челюсть и сошник. Решетчатые клиновидные кости, являясь костями мозгового отдела черепа, принимают участие в образовании лицевого отдела черепа. С костями черепа обычно изучается подъязычная кость. Конец 93 страницы.